Но эта теория почему-то не касалась Филиппа. Ему она доверяла. Безоговорочно. Старательно оглянувшись по сторонам, Александра стала переходить муросейку, как вдруг хриплый вопль ударил ей в уши. «Назад! Назад!» Она непроизвольно оглянулась, чтобы посмотреть, кто это так вопит. Но в этот миг какая-то неведомая сила дернула ее, швырнула в сторону, и она, будто со стороны, увидела, что вся улица Моросейка, так ей показалось, в ужасе смотрит на нее, лежащую в куче мокрого заплеванного снега, а в переулок на бешеной скорости сворачивает ободранная и грязная машина. Завизжали тормоза, машину занесло, мелькнули и погасли задние огни. Все стихло. «Вставай», — сказали Александре сверху, и прямо к ее физиономии протянулась рука. «Можешь встать?» Ошеломленная, еще не понявшая, что с ней произошло, Александра взглядом поднялась по этой руке до синей замызганной куртки, молния сломана, воротник замотан грязным шарфом. Потом, в удивлении, приоткрыв рот, не мигая, уставилась на лицо. Лицо было смутно знакомым. «Ты кто?» — спросила Александра. «Не узнаешь?» — в свою очередь спросил ее спаситель и усмехнулся. «Но зачем ты ее выставила?» — в пятый раз спрашивала расстроенная Маша. «Она теперь будет рыдать до самого дома, да еще под машину попадет». «Не попадет», — огрызнулась Лада, чувствуя себя хуже некуда. «Не могу ее скорбную рожу видеть». «Ну и не смотрела бы. Ты же знаешь Саню. Она теперь в Париж не поедет, с тобой останется, потому что тебе без нее плохо». «Мне одинаково плохо, что с ней, что без нее», — пробормотала Лада. «Уволит меня, сука эта, что я буду делать? У тебя есть в запасе еще один Филипп Бове, что ли?» «Да нет», — сказала Маша. «Ты куда, на работу?» «На работу, будь она неладна. Приеду, позвоню Сане, и ты позвони, хорошо?» «Ну, конечно», — успокоила ее Маша. «Не гони». Если бы Лада выехала на Моросейку, она увидела бы Александру, лежавшую в куче снега, и человека, склонившегося над ней. Но она дала газ, решительно развернулась в тесном Потаповском переулке и двинулась в другую сторону, ни о чем не подозревая и только чувствуя себя виноватой перед Александрой, которую только что так грубо выставила из Машиной квартиры. Машина сделала еще два поворота и оказалась на бульварном кольце. «Ну что?» — спросил пассажир у водителя. «Да ты же видел. Черт его знает, откуда этот мужик выскочил. Вот зараза, придется все сначала начинать. Я говорил, лучше в подъезде. А ты нет, нет, так вернее. Да пошел ты, ни хрена не умеешь даже девку сшибить. А если опять к ней охранника приставят?» «Да кому она нужна, охранника приставлять?» «Ну, приставили же тогда». «Да не знаю я, зачем тогда приставили. Не нравится мне она, вот что. Мы же не знаем, что это за девка и кому она мешает». «Да тебе-то что? Лишь бы деньги платили. Пристрелить ее ничего не стоит. Вон она, разиня рот, по улицам ходит». «Однако кто-то ее все-таки вытащил». «Да случайность какая-то, вот и все. Может, ему деньги понадобились, тому бомжу. Вот он и кинулся». «Если бы ты соображал побыстрее, он бы не кинулся. Вот зараза». Они помолчали. «Будешь звонить-то?» «И не подумаю. Сделаем дело, тогда позвоню». Добравшись до Останкина, Лада первым делом позвонила Александре, но трубку никто не снял. На третьем гудке включился автоответчик, и голос Филиппа Бове попросил оставить информацию. Лада велела Александре позвонить ей, как только она появится дома, и положила трубку. «Тебя Терехина спрашивала», — озабоченно сказал Вася Куренной. Вика с утра была не в духе, в воздухе пахло грозой, и Вася до смерти боялся, что она разразится в его смену. «Что ей нужно? Не знаешь?» — спросила Лада. «Не знаю, Лад», — сочувственно ответил Вася. «Знаю только, что она с самого утра рвет и мечет. Может, уедешь? А мы скажем, что тебя и не было сегодня». «Нет», — решительно сказала Лада, — «не нужно». Не в ее правилах отступать, даже проигрывая.